Боба. Мы возвращались с гастролей из Москвы в Ленинград на Красной Стреле. Это было в 1979 году. Молодые артисты Большого драматического театра наспор отжимались от пола прямо в коридоре купейного вагона. Кто больше? Виталик Юшков отжался 20 раз. Для человека, который выпил стакан водки, это был хороший результат. Женька Соляков был постарше, ему уже 40 стукнуло, 14 отжиманий. Толя Подшивалов выглянул из купе и сказал: «Жека, если бы в 1970-м софит упал не мне на голову, а тебе, ты бы сейчас пил, а я бы отжимался, я бы всех вас сделал». Из купе, в котором ехал Толя, раздался голос Бобы Слезкина: «Толя, если бы в 70-м тебя на съемках не припечатало софитом, ты бы сейчас ехал не с нами, а в вагоне СВ с народными. А если бы долбануло Жеку, то в принципе ничего бы и не изменилось ни в статусе вагона, ни в количестве ролей и отжиманий». «Ну чего там у вас?» Боба вышел в коридор, лег на ковровую дорожку и, повернув голову, сказал мне: «Сынок, считай». Боба отжался 50 раз. Последние 20 на кулаках. Он встал, отряхнул ладони и пошел в сторону тамбура, напевая: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». За 2 дня до начала гастролей Бобе исполнилось 56 лет. Сейчас в интернете про него написано: «Борис Слезкин, американский артист». Да какой нафиг американский? Американским он стал в 1980 году. После эмиграции. Перед отъездом из Союза Борис должен был пройти чистилище партсобрания театра, где его нужно было исключить из рядов КПСС. Обязательная в те годы процедура. Бывший сапер, получивший орден Красной Звезды за переправу через Вислу, воевавший с сентября 1941 года на Ленинградском фронте аж по 1946, поскольку участвовал еще и в японской кампании, надел в тот день все свои ордена и медали. Зашел в репетиционный зал, где заседал партком, и с порога сказал: «Давайте, ребята, исключайте меня из партии, только быстро». Один пожилой народный артист ответил: «А ты нас, Боря, не торопи». «Не надо нас торопить, Боря. А чё ты награды-то нацепил? Это чтобы нам стыдно было, да? Так ты здесь не единственный ветеран. Ты... пиджачок-то сними, сними. И тяжело, и жарко же». Слезкин скрипнул зубами, но промолчал. А народного понесло: «Что, Боря, плохо тебе здесь было, да? Ты свободный мир выбрал. Хочешь голос Америки слушать без помех? Тебя же там очень ждут, великого русского артиста». В последних двух словах все буквы «Р» он произнес специально грассируя, как бы намекая на национальность от ежанта. «Не нравится тебе коммунистическая партия, да, Боря?» «Нет, Слава, мне не нравятся отдельные ее члены», — ответил Боба. «Я, конечно, не великий артист. Я всего лишь, как говорится, мастер комического эпизода. И таланта не хватило, и времени. Воевал долго, и поздно в институт поступил. Не брали, как сына врага народа. Это ты, Слава, в войну мастерство шлифовал в ансамбле песни и пляски Балтийского флота. И из партии не ты меня исключать будешь. Ты в нее после 20-го съезда вступил, а я на Невском пятачке, в 41-м. И уезжаю я к дочке и внучке своей, потому что просто не могу без них жить. А награды я нацепил, чтобы их здесь оставить, в театре, а не на таможне. Их же вывозить запрещено. Можешь, кстати, себе, Слава, какой-нибудь орден выбрать, а то у тебя одни медали юбилейные. Ладно, ребята, пойду я. Без меня все сделайте, товарищи коммунисты, а я потом все бумажки заберу». Он повесил пиджак с наградами на спинку стула и ушел. Борис Слезкин скончался в Нью-Йорке в 2020 году, в возрасте 97 лет. Говорят, до последнего дня он делал упражнения с отжиманиями от пола.